кто тут?» — произнес падший дьявол-стражник дворца Иньюэ. Мань Цань небрежно взглянул в глаза дьявол-стражнику. Фиолетовое сияние исходило из зрачков Мань Цаня, и в тот же момент дьявол-стражник замер на месте. Через некоторое время спустя этот дьявол-стражник пришел в себя. «Я задремал, я, падший дьявол, все еще могу задремать?» Подумав об этом, этот дьявол-стражник не смог вспомнить, что именно произошло минуту назад. Что же касается Мань Цаня, то он уже спокойно вошел во дворец. На дороге многие падшие дьяволы приветствовали Мань Цаня. Эти падшие дьяволы думали, что Мань Цань был своего рода экспертом пути дьявола. Только несколько падших дьявол-стражников подошли к Мань Цаню, чтобы расспросить его, но как только Мань Цань случайно взглянула им в глаза, каждый из этих падших дьяволов, казалось, потерял душу. Все они послушно пропустили его. С помощью этого метода Мань Цань сразу же прибыл в самое сердце дворца Иньюэ, зал кровавого дьявола. Зал кровавого дьявола, король дьявол один Горанга, известный как кровавый дьявол, это не более чем выскочка, который хочет показать свою силу в царстве смертных, с улыбкой произнес Мань Цань, стоя за пределами зала кровавого дьявола. Голос Мань Цаня был негромким, но кто из тех, кто находился внутри зала кровавого дьявола, не являлся экспертом. Таким образом, все эксперты услышали его слова, включая эмиссара царства дьявола в зала кровавого дьявола Дучжун Цзюня. «Как ты смеешь так самонадеянно действовать вне зала кровавого дьявола?» Вместе с этим гневным криком в сторону Мань Цаня полетел кроваво-красный луч света. Падший дьявол 12 го испытания, Мань Цань покачал головой и улыбнулся, «Уйди!» Взмахнув рукой, У Кун Сюэ, который стал сильнее с дьявольским оружием высшего грейда, выплеснул полный рот свежей крови. Он беспомощно упал на крышу зала кровавого дьявола, а затем и на землю. После увиденного миледи Лянь Юэ, которая готовилась к бою, испугалась до смерти. Боже мой, даже несмотря на то, что сила У Кун Сюэ многократно возросла, он не способен принять даже одно движение. Человек, стоявший перед ними, был слишком силен. «Кто это там шумит на улице? Неужели напросился на смерть?» — произнес кровавый дьявол Дучжун Цзюнь тираническим голосом. Кроваво-красный луч света внезапно вылетел из главного зала кровавого дьявола. В эти дни кровавый дьявол Дучжун Цзюнь жил жизнью принца, получая похвалы от бесчисленных падших дьяволов. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь излучал ужасающее красное сияние. Он взглянул на смуглого, крепкого мужчину, который вел себя так дерзко прямо перед залом кровавого дьявола. «Так ты, Мань Цань, это действительно ты!» Дучжун Цзюнь был шокирован. «О, мне было интересно, кого же пошлет сюда царство дьявола? Оказывается, это ты, неудивительно. В царстве дьявола очень мало элит короля дьявола один Горанга, и тебя можно считать неплохим», произнес Мань Цань со слабой улыбкой на лице. Дучжун Цзюнь прищурился. «Кто бы мог подумать, клан зверя царства демонов действительно готов отправить тебя. Разве ты не боишься смерти в санктуаре Нияна? Если ты разумришь, это будет огромным ударом для клана зверя. Нельзя винить кого-то в своей слабости», — равнодушно произнес Мань Цань. «Поистине достойный называться самым сильным высшим божественным зверем, фиолетовоглазым дьявольским король-быком. В высших божественных зверей клана зверя, я верю, что только фиолетовоглазые дьявольские король-быки достойны быть главными. Чтобы позволить тебе спуститься в царство смертных, это действительно удивительно». Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь не мог не вздохнуть. Мань Цань – один из самых ценных элит демона императора. Некоторые в царстве дьявола знали об этом. Дарт. Странный абзац. На анлите тут говорится о Дучжун Цзюнь, но скорее всего говорилось о Мань Цане, особенно учитывая следующий абзац. Каждый из высших божественных зверей царства демонов являлся одним из самых важных фигур. Послать высшего божественного зверя для спуска в царство смертных, поистине ужасно. И даже среди главных высших божественных зверей, фиолетовоглазые дьявольские король-быки, были известны самой сильной боевой силой. Лянь Юэ, немедленно приготовь банкет. Я хочу хорошо выпить с братом Мань Цанем, приказал Дучжун Цзюнь миледи Лянь Юэ, которая была рядом с ним. Да, старший кровавый дьявол. Миледи Лянь Юэ поняла, что этот Мань Цань, должно быть, эмиссар царства демонов, а также настолько силен, что Дучжун Цзюнь бессознательно пытался угодить ему. «Я не знаю, готов ли брат Мань Цань дать мне немного лица», — улыбнулся Дучжун Цзюнь. «Конечно, я дам тебе лицо». Мань Цань также слабо улыбнулся. «Если бы не нужны были тренировки, то Мань Цань не стал бы спускаться сюда. Поскольку Мань Цань являлся высшим божественным зверем, демон-император, естественно, дал ему особые сокровища. В конце концов, даже если он и был демон-императором, он не мог позволить умереть фиолетовоглазому дьявольскому король-быку. Более того, Мань Цань был уверен в себе на все 100. Будь то индивидуальная сила или различные виды сокровищ, он был выше других эмиссаров. Конечно, Мань Цань также знал, что у каждого эмиссара были свои особые козыри. И даже если бы все дошло до сражения не на жизнь, а на смерть, даже если бы он убил своего противника, ему не избежать ран. Таким образом, если нет нужды в сражениях, то он и не станет этого делать. Во время банкета: «Пойдем, брат Мань Цань, выпей эту чашу». Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь мягко засмеялся, произнося тост: «Выпьем». Мань Цань не отказался и выпил больше 3 чашек спиртного. «Дучжун Цзюнь, ты, должно быть, уже знаешь причину, по которой я пришел. Я спрашиваю тебя, сколько людей может привести часть диаграммы раскола небес в санктуаре Нияна? Не лги мне, я могу получить информацию от других людей». Лгать — высший божественный зверь фиолетовоглазый дьявольский король-бык, который способен заставить царство бессмертных и царство дьявола почувствовать себя неловко. Их темперамент был очень экстремальным. Если они относятся к тебе хорошо, ты удачлив. Если же ты осмелился обмануть их, гневный, безумный фиолетовоглазый дьявольский король-бык позволит тебе по-настоящему понять, что значит бешеный бык. Кроме владельца части диаграммы раскола небес, он может взять с собой еще 5, произнес Дучжун Цзюнь, не скрывая правды. Это означает, что твоя часть диаграммы раскола небес может взять группу из 6 человек. Хм, мне нужно 3 места. Что скажешь? Мань Цань прямо попросил его, не ходя вокруг да около. Дучжун Цзюнь тупо глянул на него. Какой большой аппетит. На одном дыхании он попросил сразу 3 места. Ну, Дучжун Цзюнь, может быть, ты чувствуешь, что с моим предложением что-то не так? Спросил Мань Цань. Сердце Дучжун Цзюня бешено заколотилось. Высший божественный зверь определенно имел демоническое оружие высшего грейда. Не говоря уже об особом статусе высших божественных зверей, клан зверей, возможно, опасался смерти Мань Цаня и предоставил ему драгоценное божественное оружие низшего грейда. Трудно об этом сказать. Дуцзун Цзюнь ясно понимал ситуацию. Даже если бы у Мань Цаня не было такого оружия и он просто использовал бы демоническое оружие высшего грейда, Дучжун Цзюнь все равно не был бы равен ему. Высший божественный зверь с самой высокой боевой силой. Как мог Дучжун Цзюнь сравниться с силой фиолетовоглазого дьявольского король-быка стадии короля демонов 1-го ранга? Никаких возражений, разумеется, у меня нет. Кровавый дьявол Дучжун Цзюнь улыбнулся. Важно в санктуаре Нияна не количество, а качество. Моя фракция имеет у Кун Сюэ и еще одного эксперта. Если другие пойдут, они лишь найдут смерть. Эти 3 места будут отданы брату Мань Цаню. Я с радостью окажу тебе услугу. Мань Цань произнес тост с улыбкой. Тогда я поблагодарю брата Ду. Выпьем. В течение короткого разговора, первоначально, невыносимо высокомерный Дучжун Цзюнь отдал 3 места части диаграммы раскола небес Мань Цаню. Цинь Дэ и Цинь Фэн вернулись из звездной башни и встретились с Цинь Юем. Первоначально, когда падшие дьяволы и падшие бессмертные прибыли на континент Цань Лун, чтобы заполучить часть диаграммы раскола небес, было убито более 10 миллионов граждан династии Цинь. Но, к счастью, армия не понесла никаких потерь. Таким образом, династии Цинь нужно было только перенести свою столицу и принять меры для жертв. В целом, больших потерь не наблюдалось. В эти дни Цинь Юй жил в своей детской резиденции, Туманном дворце. Глядя на дорогу горы Дунлань, Цинь Юй все еще помнил то время, когда он занимался тренировками, постоянно бегая по этой горной дороге. Он также помнил, как каждый день отдыхал в горячих источниках. Увидев мешки с песком на тренировочном поле, бронзовые манекены и глыбу голубого камня, он с удивлением вспоминал свое детство. «Отец, старший брат, второй брат, успокойтесь. Хотя это небесное испытание 9 из 9 опасно, у меня есть много сокровищ, так что пройти это небесное испытание 9 из 9 мне невозможно. Более того, даже если я потерплю неудачу, я стану падшим практиком». В Туманном дворце Цинь Юй прощается со своими близкими. «Юэр, запомни, если ты не сможешь больше противостоять небесному испытанию, то стань падшим практиком. Не пытайся стать слишком храбрым. Ты меня понял?» Цинь Дэ настоятельно давал совет. Даже если Цинь Дэ и пытался мыслить позитивно, он понимал, что его собственный сын вот-вот столкнется с самым опасным небесным испытанием 9 из 9, и не мог не почувствовать беспокойство. «Хорошо, отец, старший брат, второй брат, дядя Фэн, дядя Юэ, я должен уходить. Вам всем не нужно провожать меня». Цинь Юэ обернулся и взглянул на чернильного Целиня. «Черныш, ты падший демон 3 года испытания, отныне практикуйся здесь и защищай мой клан Цинь. Если мой отец попросит помощи, я надеюсь, что ты ему поможешь». Чернильный Целинь кивнул. «Не волнуйтесь, мастер. Пока я рядом, никто не посмеет причинить вред вашим родственникам». Цинь Юй кивнул. Цинь Юй повернулся, чтобы взглянуть на своих близких. «Я не ухожу умирать, не волнуйтесь». «Хорошо, хватит болтать, Фэй-Фэй, Ся-Хэй, давайте уйдем». Цинь Юй действительно не мог вынести прощание. Сразу же, его фигура взлетела в небо. Хау-Фэй, Хэй-Юй и 3 льва вечного льда последовали за ним и улетели прочь. Цинь Дэ, Цинь Фэн, Цинь Чжэн и Фэн Юй Цзы все глядели на Цинь Юя, улетающего за горизонт, и каждый из них молча желал всего хорошего. Том 11, глава 27. Прибытие небесного испытания. В небе над бескрайним океаном Цинь Юй и его компания летали на своей максимальной скорости. Это место вполне сойдет. Цинь Юй наугад выбрал необитаемый маленький остров. Хау Фэй и остальные не возражали. Все 6 полетели прямиком к этому безымянному острову. Хэй Юй стоял перед Цинь Юем и серьезно произнес. «Старший брат, до испытания осталось 4 дня. Ты должен быть максимально спокойным в течение этого времени. Это небесное испытание 9 из 9 чрезвычайно опасно. Ты можешь потерпеть неудачу, если не будешь осторожен». Слыша на серьезный тон Хэй Юй, Цинь Юй слегка улыбнулся. «Ся Хэй, не волнуйся. У меня есть уверенность в прохождении этого небесного испытания 9 из 9. Речь не идет о доверии. Это небесное испытание 9 из 9 не только проверит твою силу и духовную мощь, но и твой разум». Хэй Юй, казалось, обеспокоился. «Разум?» Цинь Юй вздрогнул. Находясь рядом, Хау Фэй произнес. «Верно, разум. Мы не хотели говорить тебе об этом, чтобы ты не слишком беспокоился. В любом случае, даже если бы мы тебе рассказали, ты ничего не смог бы поделать, лишь стал бы немного более осторожным. Учитель, что за разум? Как его можно проверить?» Второй брат Львов Шибин скептически спросил. «Мы ведь тоже прошли небесное испытание 9 из 9, почему наш разум не был проверен?» Хау Фэй взглянул на Шибина, а затем с сомнением на Хэй Юя. Лицо Хау Фэя побледнело. «Это нехорошо. Комок перьев, у меня плохое предчувствие. У меня тоже». Хэй Юй также был заметно подавлен. Глядя на 2 своих братьев, Цинь Юй также разволновался. «Фэй-Фэй, Ся Юй, так что же, черт возьми, происходит? Перестаньте ходить вокруг да около и скажите четко. Большой брат, давай сначала послушаем, как Шибин и его братья прошли свои испытания, а затем узнаем, верна ли моя догадка или нет». Хау Фэй, закончив говорить, повернулся и взглянул на Шибина. «Расскажи нам подробно весь процесс с прохождения небесного испытания 9 из 9. 3 брата-льва почувствовали серьезность Хау Фэя и начали серьезно объяснять. «Учитель, во время нашего небесного испытания 9 из 9 нам пришлось пережить в общей сложности 9 молний. От 1-й до 8-й молнии мощность постепенно увеличивалась, и между каждым ударом был некоторый промежуток времени. 1-й 8 становится все сильнее и сильнее, но я все еще мог это вынести». Но 9-я молния на самом деле скрывала внутри себя небесное пламя. Молния и небесное пламя в комбинации имели очень разрушительную силу. Только с моими сокровищами я смог с трудом пройти небесное испытание 9 из 9. Шибин подробно объяснил процесс. Цинь Юй засмеялся. «Пусть лучше не будет небесного пламя. Для меня это просто пища. Имея кольцо повелителя черного пламени, он смел сказать такое. Это кольцо может не только высвобождало небесное пламя, но и поглощала, даже при том, что емкость кольца повелителя черного пламени чрезвычайно высока, оно не может выпускать небесное пламя бесконечно. Все еще существует необходимость поглощения пламени, но...» Хау Фэй и Хэй Юй нахмурились. «Как я и думал, старший брат, я знал, что сила небесного испытания 9 из 9 меняется в зависимости от силы того, кто переживает испытание. Я думал, что уровень силы молнии будет меняться в зависимости от уровня силы практикующего, но теперь, казалось, это не так просто». Хау Фэй и Хэй Юй обеспокоенно глядели на Цинь Юя. «Говори яснее». Цинь Юй нахмурился. Хао Фэй кивнул и произнес: «Я понял кое-что. Хэй Юй и я столкнулись с совершенно другим небесным испытанием 9 из 9. Если бы мы столкнулись с их испытанием, то у меня и Хэй Юя не было бы никаких проблем с прохождением. Однако мы едва не провалили наши собственные испытания». Хэй Юй также кивнул: «Старший брат, испытание львов было довольно легким. Первые 8 ударов были лишь молниями, и только последняя комбинация молнии и небесного пламени. Может быть, это немного опасно, но у нас с обезьяной есть сокровища, и мы легко справились бы с ним, мы бы прошли без какого-либо труда. Но правда в том, что мы почти потерпели неудачу. Если бы не совет и помощь грандмастера, нам, возможно, пришлось бы практиковаться как падшим демонам». Дядя Лань, Цинь Юй был изумлен: «Помощь от дяди Ланя? Я думал, что испытание львов уже опасно. Насколько я знаю, в целом, испытание сюмаистов и сюсинистов состоит лишь из 9 молний». Хао Фэй ответил: «Вот в чем разница. Испытание обычных сюмаистов и сюсинистов состоит лишь из 9 молний, но небесное испытание 9 из 9 львов состояло из 8 молний и последней комбинации молнии и небесного пламени. Мои с Хэй Юй были еще более странными». Цинь Юй был потрясен. Он, наконец, понял, что Хао Фэй и Хэй Юй пытались донести: люди разной мощи столкнутся с небесным испытанием 9 из 9 разной силы. Разница была велика. Не только сила молнии, но и форма испытания также меняется. Старший брат, для нас с Хао Фэем первые 6 были обычными молниями, 7 комбинацией молнии и небесного пламени, 8 комбинацией молнии и гипнозом, вызывающим транс. Гипноз, вызывающий транс? С сомнением спросил Цинь Юй. Да, гипноз, вызывающий транс. Хэй Юй, похоже, забеспокоился и продолжил: старший брат, этот гипноз, вызывающий транс, не проверяет, насколько высока твоя духовная мощь, а проверяет твой разум. Это приведет тебя в заблуждение и отвлечет твой разум. Когда ударит 8-я молния, отвлечение внимания может привести к смерти. Хао Фэй также ответил: гипноз, вызывающий транс, лишь иллюзия, но она слишком реальна. Даже если ты знаешь, что это иллюзия, выбраться будет очень сложно. А если ты отвлекся? У Цинь Юя появилась головная боль. Такая нематериальная атака на самом деле представляет большую угрозу. Под влиянием гипноза, вызывающего транс, как можно было бы защититься от этой пугающей 8-й молнии? Цинь Юя внезапно озарила: если 8-й удар уже настолько грозен, как насчет 9-го? Это еще ничего, самый опасный это 9-й удар. Мы прошли его лишь благодаря помощи дяди Ланя. Завися все от наших собственных сил, это было бы невозможно. Хао Фэй был немного разочарован. Цинь Юй взволновался. Хэй Юй кивнул: в самый важный момент из громобоя, который дал мне дядя Лань, прямо в мое тело потекла энергия. Моя сила сразу поднялась на несколько уровней. Без этого, как бы я смог вынести 9-ю молнию? Цинь Юй наконец-то понял. Хао Фэй и Хэй Юй всегда говорили, что им помог дядя Лань. Это было из-за того, дядя Лань оставил энергию внутри их оружия. Как мог дядя Лань оставить после себя поток энергии, который активировался во время прохождения небесного испытания 9 из 9? Не слишком ли это притянуто за уши? Цинь Юй просто не мог в это поверить. Хэй Юй и Хао Фэй улыбнулись друг другу. Хао Фэй уверенно произнес: старший брат, способности мастера уже находятся за пределами нашего понятия. Старший брат, обезьяна и я тренировались в таинственном месте в течение 100 лет, но в царстве смертных прошел всего лишь год. Если дядя Лань смог сделать такое, чего же он не сможет? Цинь Юй засмеялся: нет необходимости слишком много задумываться о способностях дяди Ланя. Они не смогут понять этого, пока не достигнут его уровня. Фэй-фэй, Ся-хэй. Так как же на самом деле прошла ваша 9-я молния, расскажите подробнее. Цинь Юй все еще думал о небесном испытании 9 из 9, и спустив долгий вздох, Хао Фэй произнес: 9-я молния Хэй Юя и меня были почти одинаковыми. Честно говоря, мы на самом деле не знаем всех типов атак 9-й молнии. Мы знаем, что, по крайней мере, есть молния, гипноз, небесное пламя и еще что-то, однако в тот момент наш разум был затуманен, и мы не смогли все четко ощутить. Если бы не поток энергии мастера, мы бы потерпели неудачу. Три брата были ошеломлены. Молния, гипноз, небесное пламя и еще что-то, этот 9-й удар действительно пугающий. Старший брат, даже не говоря о других, эта молния была настолько мощной, что мы чуть не умерли. Там был также много всего. Хэй Юй и я почувствовали многое. В наших головах была одна тьма. Хауфэй горько засмеялся. Выражение лица Цинь Юя стало серьезным. Он мысленно представил себе эту сцену. «Я думаю, что внутри молнии девятой молнии было что-то вроде атаки души, которая привела вас в такое состояние», — произнес Цинь Юй. «Ся Юй и Фэй Фэй не смогли бы пройти испытание лишь с их собственной силой. Девятая молния поистине ужасающа, не только из-за пугающей силы самой молнии, но также из-за количества причудливых атак», — Хау Фэй произнес. «Старший брат, это было только наше небесное испытание 9 из 9. Кто знает, каким будет твое?» Цинь Юй вспомнил, о чем говорили дядя Лань и Лер. Оба сказали, что его небесное испытание 9 из 9 будет ненормально опасной. «Как будет проходить мое небесное испытание 9 из 9?» Цинь Юй взглянул в небо, а в его сердце больше нет былой уверенности. Сила небесного испытания 9 из 9 зависит от практикующего. Цинь Юй определенно не слабее Хау Фэя и Хэй Юя, так что сила его небесного испытания 9 из 9 также не будет слабее. До этого Хау Фэй и Хэй Юй получали помощь дяди Ланя через поток энергии внутри их оружия. Но дядя Лань ушел, и Цинь Юй может рассчитывать лишь на себя. «Эй, вы двое не должны поднимать такой шум. Я не буду слишком самоуверен, так что не волнуйтесь. Если я решу, что опасность слишком велика, то немедленно достану бессмертную марионетку меча. Бессмертную марионетку меча можно рассматривать, как мое бессмертное оружие. Не должно быть проблем в его использовании». В этот опасный момент даже Цинь Юй не осмеливался изображать героя. Обычно, если кто-то получил помощь во время испытания, сила испытания удваивалась и поражала их обоих. Но этого не должно случиться, если он воспользуется бессмертной марионеткой меча. Цинь Юй привязал бессмертную марионетку меча своей кровью, так что ее можно считать оружием или его клоном. Хау Фэй и Хэй Юй оба произнесли: «Хаэм, не должно быть никаких проблем». Хоть они не показывали этого, но они все еще беспокоились. Они знали, что девятая молния имеет гипноз, вызывающий транс. В таком состоянии, как успеет воспользоваться бессмертной марионеткой меча для защитить себя? Они боялись, что Цинь Юй может даже забыть, что он переживает испытание. Цинь Юй также ясно понимал этот момент. Просто если человек полностью впадет в транс, то его духовная мощь ослабнет. Но Цинь Юй очень уверен в стабильности своего разума. Более того, его небесное испытание 9 из 9 определенно будет отличаться от того, которое пережили Хау Фэй с Хэй Юем. Лишь когда испытание наступит, он сможет понять, насколько. В течение следующих нескольких дней Цинь Юй делал все возможное, чтобы отдохнуть. Иногда он наблюдал за чайками, летающими над океаном, а иногда за волнами, бьющимися о берег. Вскоре наступил день испытания. Вдалеке Хау Фэй, Хэй Юй и три брата льва с тревогой наблюдали за небом. Перед лицом испытания никому не позволено помогать. Только тот, кто может бросить вызов небес, может сделать такое. Наконец-то оно здесь. Цинь Юй внезапно встал и взглянул в небо. Пространство мгновенно стало тяжелее. Первоначально голубое небо превратилось в темно-красное. Небо, казалось, падало вниз, в то время как земля, казалось, поднималась вверх. Интенсивность давления увеличивалась, и в то же время в темно-красном небе появилось подобие торнадо. Небесное испытание уже здесь. Хау Фэй и Хэй Юй оба напряглись. Подобно торнадо, темно-малиновое небо внезапно испустило бесчисленные молнии, количество которых ужасало. Бесчисленные молнии текли, словно вода, к торнадо и концентрировались в его ядре. Из-за такого количества молний небо, казалось, было заряжено молниями, а в воздухе вспыхивало сияние. Хау Фэй и Хэй Юй взглянули друг на друга, побледнев. Судя по количеству и скорости молний, это испытание гораздо страшнее, чем их собственные. Они забеспокоились за Цинь Юя, но сам Цинь Юй, глядевший в небо, не испытывал и толики страха. Том 11, глава 28, небесное испытание 9 из 9. Никто не знал, о чем сейчас думал Цинь Юй. Однако мысли Хау Фэя и Хэй Юя были полностью видны на их лицах. Мастера могут быть уверены, хотя это небесное испытание 9 из 9 очень грозно. Основываясь на том, что мастера говорили раньше, и на нашем собственном опыте, я думаю, первые 6 молний не будут слишком мощными и будут иметь промежуток между ними. Он должен быть в полной безопасности, тихо произнес Шибин. Услышав его, Хау Фэй и Хэй Юй не могли не улыбнуться. Мы слишком обеспокоены. Пережив небесное испытание 9 из 9 и зная, насколько оно сильно, мы, естественно, беспокоились за старшего брата. Однако мы совершенно забыли, что первые шесть молний испытания не настолько сильны. Хао Фэй слегка расслабляется. Девять молний. Все они требуют временный промежуток между ними. По мере того, как увеличивалась мощь молний, естественно, увеличивалось и время на их появление. Бум! Раздался звук, словно начал рушиться мир. С неба испускалась сильная аура. Вся морская вода в пределах пару тысяч ли упала на десятки метров. В этот момент окружающее пространство, казалось, замерзло. Облако, наконец-то, перестало вращаться после поглощения всех молний и всех видов лучей. Это облако являлось небесным испытанием. Хао Фэй, Хэй Юй, Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань, все они глядели на небо, затаив дыхание. Первая молния должна быть прямо сейчас, стоявший Цинь Юй нахмурился. Почему даже первая молния занимала так много времени? По логике вещей, поскольку это была первая молния, она должна быстро явиться. Однако, вопреки ожиданиям, Цинь Юй долго стоял под облаком испытания, но первая молния все не ударяла. Хао Фэй, Хэй Юй и остальные тоже начали волноваться. Почему до сих пор не ударила первая молния? Во время моего небесного испытания 9 из 9, время, которое потребовалось облаку, чтобы сформировать первую молнию, равнялось 10 вдохов. Но уже прошло почти 50 вдохов. Хао Фэй начал заволноваться. На всем пространстве в области тысяч ли стояла гробовая тишина, словно царство смерти. Даже вода в этом районе, казалось, притихла, не было видно ни одной волны. Но вдруг, очень внезапно из облака вспыхнула голубая молния, попадая прямиком на голову Цинь Юя. Не было даже знака о появлении молнии. Даже Цинь Юй удивлен. К счастью, он был готов принять первый удар молнии своим телом. Будучи в состоянии использовать свое тело, чтобы сразиться с божественными зверями стадии Дачен, можно было себе представить, насколько крепким было тело Цинь Юя. Цинь Юй почувствовал лишь небольшой шок и покалывание от первой молнии. Одновременно с первой молнией исчезла и тишина. В океане, в котором раньше не было ни одной волны, начали появляться волны в десятки метров размером. Волны разбивались о берег безымянного острова. Вместе с волнами также дул сильный ветер. Некоторые деревья начали гнуться от ветра, а песок и камни летели во все стороны. Эта первая молния примерно такой же силы, как я и ожидал. Вторая молния должна занять некоторое время. Юй знал, что между каждым ударом молнии есть промежуток. Кроме того, первый удар молнии занял довольно много времени для появления. Таким образом, он не знал, сколько времени потребуется для второй молнии. Но сразу после того, как Цинь Юй закончил свои мысли, бум, еще одна молния поразила его. Как и предыдущая молния, эта также пришла без единого знака. Цинь Юй задрожал всем телом. Его меридианы и мышцы немного начали неметь. Так быстро, удивился Цинь Юй. Вторая молния и первая молния появились в течение одного вздоха. Они также не подавали никаких знаков перед тем, как нанести удар, не оставляя времени на подготовку. Вскоре после второй молнии, в небе появилась вспышка. Это была молния, обладающая гораздо большей силой, чем первые две. После удара раздался грохочущий звук. Это была третья молния. Однако буквально через мгновение появилась молния, похожая на пурпурного дракона, которая ударила вниз. Как только ударила первая молния, они посыпались, словно дождь. Как так получилось? Почему это небесное испытание себя так? Хао Фэй начал злиться. Когда же небесное испытание стало такой? Молнии начали падать беспрерывно, не давая человеку восстановиться. Хэй Юй также злился. Однако они ничего не могут с этим поделать. Это небесное испытание 9 из 9 действительно слишком странным. По логике вещей, после первой молнии был промежуток времени, после которой ударила бы следующая. Однако к несчастью Цинь Юя долгое время не было никаких молний, а затем непрерывно падало сразу несколько молний. Самый старший лев Вечного Льда Ши Синь также хмурился. Действительно, очень странно. Вообще, прежде чем ударит молния, всегда должен быть знак. Он обычно появлялся посередине облака, позволяя проходящему подготовиться. Но небесное испытание мастера следует без знака, ударяя один за другим. Если говорить по-другому, почему небеса увеличили сложность для Цинь Юя? Лицо Хэй Юя стало очень холодным. Серия молний даже не позволяет человеку перевести дыхание независимо от всего остального, только шесть непрерывных молний будут такими же мощными, как и девятая молния. Хао Фэй и компания были очень огорчены и обеспокоены, однако Цинь Юй совсем не возражал. Вместо этого он беспечно размышляет, почему небеса действуют таким образом с ним. быть пораженным 6 молниями с перерывом максимум вдох. Хотя это может казаться катастрофой для других людей, но Цин Юй сразу после получения удара, без каких-либо проблем восстанавливал свои раны с помощью своей жизненной силы. Непрерывные удары, они обладают действительно мощной разрушительной силой. Если бы у меня не было такой жизненной силы, принимая на себя эти 6 молний, даже выжив, я все равно буду тяжело ранен. Но почему небесное испытание 9 из 9 действует именно так? Я никогда раньше не слышал о таком. Цин Юй задумался. Хотя молнии были сильны, защита Цин Юя гораздо страшнее. Будучи измененным метеоритной слезой, защита Цин Юя уже достигла невероятных новых высот. Наряду с его жизненной силой, 6 молний испытания не причинили ему никакого вреда. В конце концов, удары на мгновение прекратились. После того, как ударила 6-я молния, облака испытания снова закружились. Постепенно облако стало уменьшаться в размерах. Похоже, что хотя мое небесное испытание 9 из 9 по сравнению с Фэйфэй и Сяхуэем отличается, оно не так уж сильно. 6 предыдущих ударов молнии не так уж сильны, просто они падали непрерывно. Эта 7-я молния, если я не ошибаюсь, должна содержать небесное пламя. Цин Юй задумался. Кольцо повелителя черного пламени, поле небесного пламени. Цин Юй сразу же использовал поле небесного пламени. Предыдущие 6 молний поразили меня без всякого предупреждения. Если эта 7-я молния точно такая же, даже если попытаюсь использовать поле небесного пламени, я могу не успеть. Лучше использовать его прямо сейчас. После того, как Цин Юй использовал поле небесного пламени, он спокойно ждал появления 7-й молнии. Обезьяна, Хэй Юй нахмурился, у меня очень плохое предчувствие после того, как я увидел беспрерывных молний. Если первые 6 молний были такими, то как насчет последних 3? Хао Фэй угрюмо кивнул. Вот именно. Неужели все будет так просто? Однако, принимая испытания, другие не могли помочь. Цин Юй может рассчитывать только на себя. Комок перьев. Наихудший сценарий не произошел. Чего я больше всего боялся, так это того, что 6-я молния будет содержать какую-то особую атаку. Похоже, что испытания старшего брата очень похожи на нашу. Первые 6 молний обычные, и только те, что последуют за ними, будут содержать особые атаки. Успокаивался Хао Фэй. Хотя небесное испытание 9 из 9 Цин Юя более опасно, чем их, разница не настолько велика. Бум! На этот раз тряслась все облако. Пурпурные языки пламени кружились вокруг облака. Вскоре с неба спустился пурпурно-огненный дракон, несущийся прямо к Цин Юй. Это уже 7-я молния небесного испытания 9 из 9. Глаза Цин Юя вспыхнули. Этот пурпурно-огненный дракон, его внешний слой это фиолетовое пламя, но внутренний слой молния. Впитай. В руках Цин Юя появился бессмертный меч среднего грейда. В то же время пурпурно-огненный дракон вошел в поле небесного пламени, и его небесное пламя начало поглощаться полем. Лишь молния смогла пройти сквозь поле небесного пламени и поразила Цин Юя. Ослабленная молния ударила в тело Цин Юя, словно электрическая змея. Вскоре вся молния рассеялась. А, эта 7-я молния так слаба, начал сомневаться Цин Юй. Хотя ее сила была уменьшена полем небесного пламени, это все еще 7-я молния. Даже если она и была ослаблена, она все равно должна быть таким же сильным, как и 6-я молния. Однако Цин Юй чувствовал, что эта молния была гораздо слабее 6-й. Цин Юй удивился. Он вспомнил свое небесное испытание 6 из 9. В тот раз первые 5 молний испытания были также слабы. Вся сила была собрана в последней молнии. Эта молния почти сожгла всего Цин Юя в пепел. Если бы у него не было метеоритной слезы, он сейчас был бы падшим практиком. Только не говорите мне, что так и будет. 7-я молния не была силь 6-й. 8-я молния тоже могла быть слабее. Концентрируя всю силу для 9-й молнии, Цин Юй был поражен. Даже при нормальных обстоятельствах 9-я молния смехотворно сильна. Если небеса играют с ним в такую злую шутку, Цин Юй может лишь поставить свою жизнь на карту и использовать бессмертную марионетку меча. В конце концов, если он попытается взять весь урон молнии на себя, то скорее всего умрет. В это время в небе концентрировалась 8-я молния. Молния кружилась вокруг облака. У Цин Юя на мгновение закружилась голова. Перед ним больше не было ни острова, ни океана. Вместо этого он оказался внутри Туманного дворца. В главном зале Туманного дворца Цин Юй увидел своего отца Цин Дэ. Юэр, твой старший брат оскорбился падшего бессмертного и был убит. произнес Циньде с мрачным лицом. Старший брат умер, Циньюи сразу же поменялся в лице, внезапно. В этот момент разум Циньюя был поражен, он все вспомнил. «Ошибаешься, я сейчас переживаю небесное испытание». Циньюй энергично затряс головой. Циньюй наконец, то начал приходить в сознание, рассеивая иллюзию. Однако то, что он увидел, это молнию, которая уже поразила его тело. Неподготовленный Циньюй получил восьмую молнию на голову. Даже беря молнию на себя, Циньюй никогда не осмеливался принять ее головой. Головокружение. У Циньюя закружилась голова. Он вспомнил, что душа находилась внутри головы. Если его душу поразит молния, Циньюй не мог себе представить, чем все это кончится. Восьмая молния ударила прямо в голову Циньюя, заставив его череп расколоться. Однако, череп, который только начал трескаться, сразу же был исцелен его жизненной силой, чтобы снова треснуть и снова восстановиться. Душа. Достаточно использовать духовную силу для защиты от восьмой молнии. Циньюй немедленно переместил свою душу в Даньтянь. Вскоре восьмая молния рассеялась. Эта восьмая молния была не такой уж сильной. Она была лишь немного сильнее шестого. Однако после восьмой молнии Циньюй не был счастлив. Вместо этого он очень обеспокоился. Конечно, восьмая молния была не очень мощной. Циньюй взглянул на облако в небе. Что именно происходит? Почему испытание такое странное? Седьмая и восьмая молния не были мощными. Собирается ли облако сконцентрировать всю энергию, чтобы проходящее испытание смог ощутить самый мощный удар? Циньюй действительно не понимал. Он никогда раньше не слышал ничего о подобном. Такое было и тогда, когда он принимал небесное испытание 6 из 9. И теперь, когда он проходит небесное испытание 9 из 9, это повторилось вновь. Когда он проходил небесное испытание 6 из 9, ему помогла Лер. Однако Циньюй все еще был разорван на части ударом молнии. Ему удалось прийти в себя лишь с помощью метеоритной слезы. Но теперь как он собрался принять этот удар? Ментальные атаки. Даже зная, что это иллюзия, я все равно был поражен ею. Это девятая молния, небесное пламя, ментальные атаки, молния и многое другое. Циньюй взглянул на облако. В сердце он почувствовал тяжесть. Внезапно на лице Циньюя появился намек на холод. Сохранил энергию для последней молнии. «Ты так хочешь моей смерти, но неужели я так легко умру?» Бессмертная марионетка меча. С этой мыслью, возле Циньюя появился холодный на вид человек с бессмертным мечом. Том 11. Глава 29. Жизнь после небесного испытания. На безымянном острове в бескрайнем океане действительно кто-то проходит небесное испытание 9 из 9. Волны, разбивающиеся о риф, придали ему сферическую форму. Хао Фэй, Хэй Юй, Ши Синь, Ши Бин и Ши Чжань стояли рядом с друг другом, глядя на Циньюя, а их лица, казалось, были полны беспокойства. Видя, как Циньюй достал бессмертную марионетку меча, Хэй Юй и Хао Фэй слегка расслабились. Постепенно сильные ветры начали успокаиваться. Большие волны также успокоились. Невидимое давление обрушилось на весь океан. В этот момент Хао Фэй и остальные могли почувствовать, что весь мир, казалось, стал неимоверно тихим. Была лишь гробовая тишина с огромным давлением. Давление, казалось, постоянно возрастало, а облако, которое кружилось в небе, начало постепенно уменьшаться в размерах. Спустя долгое время, почему последняя молния до сих пор не сошла, произнес Хао Фэй, с ненавистью глядя на облако в небе. Хэй Юй молчал, но его глаза были полны беспокойства. Обезьяна, сила этой последней молнии просто невероятная, медленно произнес Хэй Юй. В глазах Циньюя блестело сияние, а его тело полностью восстановилось до такой степени, что он находился в своей наилучшей форме. Кроме того, бессмертная марионетка меча прикрывала часть его головы. Даже если молния ударит, она попадет по бессмертной марионетке меча. Истратит ли это всю энергию бессмертной марионетки меча? Циньюй не слишком много думал об этом. Хаем, она все еще бушует в облаке. На самом деле я просто хочу, насколько мощна эта последняя молния. Взгляд Цинь был подобен ледяному лезвию, пронзающему прямо сердце облака испытания. Вдруг, в это мгновение, в глазах Циньюя, казалось, что весь мир исказился и незаметно перевернулось само время. Старший брат Циньюй. Перед Циньюем стояла беспечная Лер с улыбкой на лице. Она взглянула на него. Старший брат Циньюй, я вернулась. С помощью дяди Ланя я наконец-то смогла убедить своего отца. В конце концов он согласился, чтобы мы были вместе и я вышла за тебя замуж». Видя это, слыша этот голос, его непробиваемый дух разрушился со звуком «пен». Это мир грез. В сердце Цинь Юя теплилась надежда, что это не мир грез. Есть вероятность, что это не мир грез. Даже если это не так, вновь увидеть Лер действительно приятно. Вдруг, чувство головокружения полностью захватило разум Цинь Юя. Девятая молния, у нее могла бы быть атака типа души. Цинь Юй лишь сейчас задумался об этом. Поначалу он был совершенно рассеян. Бум! Свирепый удар был подобен падению небес. Облако в небе превратилось в мощную змею из молний, свирепо падающую вниз. Двигаясь вниз, змея поразила тело бессмертной марионетки меча, которая находится в над Цинь Юем. Подобно куску металлолома, бессмертная марионетка меча была сбита и врезалась в голову Цинь Юя. Бессмертная марионетка меча очень похожа на бессмертное оружие. Саму по себе ее не отличить от металлолома, лишь в руках Цинь Юя она могла что-либо сделать. Но в настоящее время разум Цинь Юя был в заблуждении. Внутри бессмертной марионетки меча находился один элементальный священный камень высшего грейда. Но без Цинь Юя бессмертная марионетка меча не могла показать своей мощи. Видя, как бессмертная марионетка меча врезалась в голову Цинь Юя, словно кусок металлолома, Хао Фэй и Хэй Юй поменялись в лице. Вот дерьмо. Хао Фэй резко побледнел. Старший брат сейчас находится в трансе. Естественно, он не может контролировать бессмертную марионетку меча. Старший брат. Первой реакцией Хэй Юя была попытка связаться с Цинь Юем через святое чувство. Но это было бесполезно. Он не получал ни единой реакции от Цинь Юя. Хоть попытки связаться с помощью святого чувства продолжались, они все еще не могли разбудить Цинь Юя. Тем не менее, девятая молния попала прямо в тело бессмертной марионетки меча. Но даже при том, что не тратилось и толики энергии элементального священного камня высшего грейда, марионетка была все так же цела. Молнии рассеивались, и в мгновение ока она попала в тело Цинь Юя. Одновременно с этим пурпурно-огненный дракон и темно-черный вихрь упали вслед за молнией, которая попала в тело Цинь Юя. В этот момент Хао Фэй, Хэй Юй и другие уже не могли увидеть Цинь Юя, поскольку тот был полностью поглощен пурпурно-огненным драконом, темно-черным вихрем и молнией испытания. Его окружил кокон, излучающий всевозможные цвета. Старший брат, Хао Фэй и Хэй Юй задрожали всем телом. Их глаза заполнились страхом. Что со мной случилось? Что именно произошло? В трансе умственные способности Цинь Юя резко замедлились. Словно он в один момент, потеряв память, изо всех сил пытался вспомнить хоть что-нибудь. Именно в этот момент ледяной, чистый поток начал обволакивать дух Цинь Юя. Цинь Юй выбрался из транса. «Я все еще переживаю небесное испытание». Первой реакцией Цинь Юя была попытка открыть глаза, однако он обнаружил, что уже не способен контролировать свои собственные глаза. Более того, его глаза уже давно превратились в пепел. Святое чувство. Святое чувство Цинь Юя немедленно охватило все вокруг. Несмотря на то, что он был готов к такой ситуации, в его нынешнем положении он не мог не паниковать. Кожа на его теле давным-давно была обращена в пепел молнии испытания. Даже его плоть и мышцы обуглились до черноты. Но в то же время, жизненная сила внутри его тела все еще непрерывно работала, восстанавливая кроваво-красные мышцы и плоть. Однако в момент их восстановления, молния и фиолетовое небесное пламя сжигали все обратно до черного цвета, вновь обугливая их. Одновременно с этим ужасающий темно-черный вихрь непрерывно разъедал его тело на части. Несмотря на молниеносное восстановление тела с помощью жизненной силы, почти половина его тела уже была разрушена. В настоящее время душа Цинь Юя слилась с ядром солнца, которое находилось в его дантяне. Кроме того, метеоритная слеза в настоящее время непрерывно испускала огромное количество зеленых точек света, которые увеличивают скорость восстановления. Фиолетово-огненный дракон, темно-черный вихрь и молния испытания – все это постоянно разрушало его тело. Даже несмотря на постоянное восстановление его тела благодаря жизненной силе и метеоритной слезы, его скорость восстановления не поспевала за скоростью разрушения. Если подумать логически, фиолетово-огненный дракон, темно-черный вихрь и молния испытания – всего этого хватало, чтобы за мгновение разрушить тело человека. Однако Цинь Юй, который полагался на свою жизненную силу и на метеоритную слезу, замедлял скорость разрушения. И сейчас тело было разрушено более чем наполовину. В то же время от бессмертной марионетки меча, которая была словно кусок металлолома, не было никакой пользы. Бессмертная марионетка меча. Цинь Юй использовал свою духовную силу. Сразу же глаза бессмертной марионетки меча наполнилась жизнью, и в мгновение ока ее правая рука схватила рукоять меча. В этот момент появилась ужасающая аура меча, кольцо повелителя черного пламени. Ужасающая аура меча окружила каждый дюйм тела Циньюя, защищая его от молнии, небесного пламени и вихря. А те отголоски их силы, которые успели войти в тело Циньюя, через короткий промежуток времени полностью исчезли. Ху, в течение одного вдоха первоначально полуразрушенное тело теперь полностью восстановилось до своей первоначальной формы, словно оно никогда и не было на грани разрушения. Будучи подавленными аурой меча искусства раскола небес энергии молнии, небесного пламени и вихря, в конечном итоге полностью истощились и больше не были так опасны. Защитная аура меча рассеялась. Циньюй отозвал бессмертную марионетку меча обратно. «Неужели все кончено?» – тихо пробормотал себе под нос Циньюй, вдыхая слабый запах моря, чувствуя, как ветра касались его кожи, слыша звуки волн, разбивающихся о рифы. Циньюй поднял голову к небу. Насыщенное голубое небо, облака плыли по горизонту к востоку в соответствии с направлением ветра. «Мне это удалось!» Циньюй сделал глубокий вдох, а его сердце переполняло волнение. Что касается Циньюя, то, вспоминая последних атаку, в нем все еще теплился страх. Если бы я проснулся хотя бы на мгновение позже, то очень вероятно, что за это время все мое тело было бы разрушено, включая планету внутри моего Дантиня. Если бы скорость восстановления моей жизненной силы и метеоритной слезы была бы хоть немного медленнее, я бы также умер. Ха-ха, я знал, что старший брат добьется успеха. Хауфэй счастливо засмеялся. В мгновение ока перед Циньюем появилась фигура Хауфэя. В глазах Хауфэя читалось несравнимое волнение. Хэйюй взглянул на Циньюя, а в его глазах также было волнение. Комок перьев, ты только посмотри на себя. Ха-ха, я уже говорил это раньше. Для старшего брата это небесное испытание 9 из 9 не более чем шутка. Оно даже не смогло шелохнуть волосы старшего брата, произнес Хауфэй, счастливо смеясь. Хэйюй, немного успокоившись, взглянул на Хауфэя, а затем холодно произнес. Всего мгновение назад, сразу после того, как ударила девятая молния, казалось, что какая-то обезьяна вот-вот заплачет. Кто заплачет? Торопливо произнес Хауфэй. Хэйюй не ответил и замолчал. Едва приподнятые уголки его рта указывают на то, что Хэйюй сейчас тихо засмеялся про себя. Это еще больше разозлило Хауфэя. Ладно, хватит валять дурака. Циньюй улыбается и кладет руки на плечи двух своих братьев. Фэй-фэй, Сяхэй, по правде говоря, всего минуту назад я почти встретил свой конец. Во время моей девятой молнии, помимо атак небесного пламени и гипноза, вызывающего транс, сила молнии была необычайно ужасающей. Также она имела странный вихрь, сотканный из ветра. Сила этого темно-черного вихря была относительно более мощной, чем небесного пламени. Как только Циньюй вспоминал о темно-черном вихре, его сердце трепетало. Этот вихрь обладал поразительной разрушительной мощью. Даже с твердостью его тела, оно быстро разрушалось. К счастью для него, его жизненная сила постоянно восстанавливала его тело. Темно-черный вихрь, Хауфэй нахмурил брови. После короткого молчания он произнес. Может быть, осаждающий черный ветер? Осаждающий черный ветер, Циньюй быт озадачен. Хэйюй кивнул и продолжил. Среди моих наследственных воспоминаний есть много различных типов этого ветра. Осаждающий черный ветер – один из наиболее мощных типов ветра. Они появляются в пределах царства демонов и царства дьяволов, обычно они образуют твердую руду. Также этот осаждающий черный ветер очень опасен, столкнувшийся с ним человек быстро начнет разрушаться и умрет. Циньюй кивнул самому себе. С точки зрения прочности и защиты, его тело абсолютно не уступало святому оружию высшего грейда. Однако его тело было так легко разрушено. Возможно, даже бессмертное оружие низшего грейда не смогло бы противостоять этому осаждающему черному ветру. Хауфэй счастливо засмеялся и произнес. Старший брат, осаждающий черный ветер на самом деле считается сокровищем для жителей царства вознесенных. Сокровищем, Циньюй недоумевал. Может быть, осаждающий черный ветер можно добыть для собственных нужд? Хауфэй качает головой, улыбается и произнес. Нет, осаждающий черный ветер сложно добыть для собственных нужд. Однако, если есть осаждающий черный ветер, то высока вероятность образования драгоценной руды. Все эти руды могут быть использованы для ковки демонического оружия. Циньюй теперь все понял. Ха-ха, верно, под постоянными атаками осаждающего черного ветра обычные камни давно превратились бы в пыль. Руды, которые способны существовать в такой среде, как они могут быть плохими? Даже без обработки твердость этих руд не уступает твердости бессмертного оружия низшего грейда. Если их обработать, то они станут еще лучше. Хэйюй кивнул и произнес: действительно, так оно и есть. Очень легко добыть хорошие руды в тех местах, которые находятся под постоянными атаками осаждающего черного ветра. Естественно, нет никакой необходимости в поисках, потому что руды, способные существовать под постоянными атаками осаждающего черного ветра, не могут быть низшего грейда. И Хэйюй, и Хаофэй обладали наследственными воспоминаниями. Эти наследственные воспоминания – непростая информация о мистических техниках. Они также содержат информацию из всех царств и многое другое. Для того, чтобы осаждающий черный ветер неожиданно появился во время моей небесного испытания 9/9, небеса действительно высокого обо мне мнения. Цинь Юй покачал головой и заставил себя улыбнуться, но все же, только для того, чтобы создать защитную оболочку из ауры меча, мне потребовалось истратить много энергии элементального священного камня высшего грейда. Это действительно плохо. Цинь Юй выпустил свое святое чувство. После инцидента на горе Цинсюю бессмертной марионетки меча осталось всего 80% энергии элементального священного камня высшего грейда. Только для защитной оболочки было израсходовано еще 20% энергии. Всего осталось лишь 60% энергии. Этих 60% достаточно только для полного использования восьмого движения искусства меча раскола небес, и ничего больше. Оставшихся 60% энергии, в дополнение к славе Цзун Цзюэ и дяди Ланя, должно более или менее хватить, чтобы напугать этих эмиссаров. Цинь Юй продолжал размышлять. Пройдя небесное испытание 9/9, мысли Цинь Юя полностью сосредоточились на аукционе, который будет проведен через 2 месяца. Для Цинь Юя этот аукцион имел первостепенное значение. В конце концов, элементальные священные камни высшего грейда то, чего Цинь Юй прямо сейчас желает больше всего. За каждый элементальный священный камень высшего грейда козырь Цинь Юй становился намного мощнее. Старший брат, ты, должно быть, также вошел в позднюю стадию Дуцзи, верно? После того, как ты вошел в позднюю стадию Дуцзи, каково последующее развитие звездного пути? Голос Хауфэя разбудил Цинь Юя из раздумий. Поздняя стадия Дуцзи. Цинь Юй замолчал и сразу же использовал свое святое чувство, чтобы тщательно проверить свое состояние. Пройдя испытание, он все же должен был тщательно проверить, каково его нынешнее состояние. В его дантяне объем ядра внутри зеленой планеты значительно увеличился. Точнее говоря, объем ядра сейчас занимал почти половину объема зеленой планеты. Цинь Юй ясно понимал, что как только вся зеленая планета станет ядром, он вступит в стадию звезд. Пройдя через небесное испытание 9/9, тело Цинь Юя прошло через нескончаемый цикл разрушения и восстановления, теперь прочность его тела значительно увеличилась. Есть ли какие-то существенные изменения? Хауфэю было интересно. Нет никаких существенных изменений, но прочность моего тела значительно увеличилась. Улыбнувшись, Цинь Юй произнес: «Хорошо, Фэй-Фэй, Сяхэй, давайте поспешим на остров Золотого Древа через массив телепортации и доберемся до острова Снежной Рыбы. До дня аукциона осталось совсем немного. Выставляешь на аукцион часть диаграммы раскола небес?» Хауфэй злобно засмеялся и произнес: «Хорошо, пусть каждый из этих эмиссаров посоревнуются друг с другом. Тот, у кого будет самое большое количество элементального священного камня высшего грейда, тому мы и отдадим ее». Хауфэй и Хэйюй оба знали секрет бессмертной марионетки меча, а также знали, что она использовала элементальные священные камни высшего грейда для энергии. До тех пор, пока есть большое количество элементального священного камня высшего грейда, сила бессмертной марионетки меча будет несоизмеримой. Правильно, как только мы получим много элементального священного камня высшего грейда, мы будем иметь с ними дело, используя бессмертную марионетку меча, улыбнулся Цинь Юй. Хорошо, давайте уйдем. Цинь Юй первым превратился в поток света и полетел на юг. Затем Хауфэй, Хэйюй и остальные последовали за Цинь Юем. Том 11, глава 30. Остров Снежной Рыбы. Остров Снежной Рыбы был длиной в несколько тысяч миль, весь остров покрыт льдом и снегом. В середине острова есть небольшая гора, которая имеет несколько миль в длину и несколько сотен метров в высоту. На вершине этой горы находилось изогнутое озеро, а внутри этого озера находилось много белоснежных маленьких рыбок, называемых снежными рыбками. А рядом с озером был древний массив телепортации. Вспыхнул свет, и внутри древнего массива телепортации появился Цинь Юй и остальные. «Хозяин, пейзажи этого острова снежной рыбы совсем неплохи», смеясь произнес Ши Синь, находившийся позади Цинь Юя. «Позволить этим эмиссарам сражаться за часть диаграммы раскола небес тут уже слишком хорошо для них». С тех пор как Ши Синь стал священным зверем Цинь Юя, он всегда рядом со своим хозяином. Священные звери были одними из самых преданных созданий. Во-первых, если не принять хозяина всем сердцем, то стать священным зверем попросту невозможно. Во-вторых, после того, как ошейник священного зверя сольется с их душой, любые плохие мысли будут видны хозяину, даже если в их силе есть большая разница. Хао Фэй злостно засмеялся. «Даже если мы не знаем, сколько у них элементарных священных камней высшего грейда, учитывая их орудия высшего грейда, их количество не должно быть слишком малым. Старший брат, с 9 элементарными камнями высшего грейда твоя бессмертная марионетка меча достигнет своего пика, верно?» – спросил Хэй Юй. «Да, 9 штук». Цинь Юй кивнул и засмеялся. «Чтобы победить этих эмиссаров мне не нужно слишком много элементальных священных камней высшего грейда. Конечно, это только в том случае, если они не будут использовать свои секретные козыри». Цинь Юй не был идиотом. Даже немного пораскинуть мозгами можно понять, что все не так просто. Как могли могущественные покровители, стоящие за эмиссарами, не дать им каких-либо козырей, которые могли бы спасти им жизнь? Как, например, талисман парализации 100 граммов. С талисманом парализации 100 граммов, даже если им будет пользоваться Хуаянь, мощь будет ужасающей. Старший Цзун, это я, Цинь Юй. Цинь Юй отправил послание через передатчик. Для аукциона необходимо было построить как минимум несколько зданий. Они определенно не могли позволить экспертам сидеть на холодной земле. Также нужны слуги, которые будут служить экспертам. Для всего этого нужна рабочая сила. Слуги Звездной башни слишком слабы. Более того, они даже не смогут пройти через древний массив телепортации. Вот почему Цинь Юй попросил помощи у Цзун Цзюя. Значит, это младший брат Цинь Юй. В прошлый раз ты упоминал о каком-то деле. Этим делом было небесное испытание 9 из 9, не так ли? В прошлый раз Цзун Цзюе удалось выяснить, что Цинь Юй находился на средней стадии Дуцзи, так что это было лишь предположением. Да, это действительно было небесное испытание 9 из 9, а его сложность была непомерно высока. Цинь Юй отправил послание. Это заставляет Цзун Цзюе вспомнить свое собственное небесное испытание 9 из 9. Да, сила небесного испытания 9 из 9 действительно чрезвычайно высока. В момент удара черной молнии, мой разум стал затуманен. К счастью, я смог прийти в себя и покинуть свое тело. Остался лишь мой Юанин, и я начал практику как падший демон. Верно, Цинь Юй, так ты действительно прошел испытание? Спросил Цзун Цзюе. Слушая Цзун Цзюе, Цинь Юй понял, что Цзун Цзюе также столкнулся с атакой наподобие гипноза, вызывающего транс. Да, но лишь благодаря удаче. Передал Цинь Юй. Ты ведь все-таки человек. Твое небесное испытание 9 из 9 не должно было быть слишком сильным. Фань Тянь и я, высшие божественные звери. Мощь нашего небесного испытания 9 из 9 была действительно поразительной. Если бы ты мог это увидеть, замолчал Цзун Цзюе. Однако Цзун Цзюе не мог себе представить, что небесное испытание 9 из 9 человека было в несколько раз мощнее и страшнее, чем у высшего божественного зверя. Цинь Юй также не стал ничего не объясняет. Да, мне очень повезло. Если бы не удача, я также мог бы стать падшим практиком. Точно, без жизненной силы и метеоритной слезы у Цинь Юя не было бы другого выбора, кроме как стать падшим практиком. К счастью, Цинь Юй обладал ими. Старший Цзун, на этот раз я хочу поговорить об аукционе части диаграммы раскола небес. Мой младший боевой дядя Лань Фэн нуждается в элементальных священных камней высшего грейда. Он скоро прибудет на остров снежной рыбы. Цинь Юй быстро перешел к главной теме. Твой младший боевой дядя также придет? Логично, он должен прийти по такому важному делу. Цзун Цзюй продолжил. Кстати, а где старший Лань? Придет ли он на этот раз? К старшему Ланю Цзун Цзюе испытывал лишь глубочайшее уважение. Дядя Лань сейчас культивирует за закрытыми дверьми. Вы ведь знаете его мощь, Кто знает, сколько времени это займет на этот раз. Только мой младший боевой дядя знает местоположение дяди Лань. Мы не можем отвлекать его тренировки без важной на то причины. Но если что-нибудь случится, я могу попросить младшего боевого дядю сообщить ему об этом. Соврал Цинь Юй. Дядя Лань, его уже нет в царстве смертных. Впрочем, другие этого еще не знают. Благодаря этому Цинь Юй может использовать репутацию дяди Даня, чтобы запугать других. О, культивация за закрытыми дверьми для таких, как старший Лань, будет хорошо, если это займет 100 или 1000 лет. Цинь Юй, что бы ни случилось, ты не должен беспокоить его. Если у тебя возникнут проблемы, то можешь смело попросить моей помощи. Если даже я не смогу решить проблему, то еще не поздно попросить старшего Ланя, передал Цзун Цзюе. Цзун Цзюе почтительно обращается к дяде Ланю, словно своему старшему. Большое вам спасибо, старший Цзун. Цинь Юй очень рад такому раскладу. Цзун Цзюе почитает дядю Ланя. Старший Цзун, мы скоро проведем аукцион диаграммы раскола небес на острове Снежной Рыбы. Когда наступит время, также придут эмиссары. Младший боевой дядя позволил мне быть организатором аукциона, но у меня не так уж много подчиненных. Организовать аукцион будет непросто. Цзун Цзюи понимал намерение Цинь Юя. Ха-ха, хорошо, я понимаю. Завтра я возьму с собой несколько сотен экспертов хаотического астрального океана на остров Снежной Рыбы. Обслуживание можешь оставить на меня, оно будет сделано моими людьми, тебе нужно лишь сосредоточиться на самом аукционе. Цинь Юй пришел в восторг. Если это так, то я могу не волноваться по этому поводу. Я искренне благодарен старшему Цзуну. Благодарен? А чем ты? Ты дал мне шанс войти в санктуарий Нияна. Это я должен быть благодарен тебе, произнес Цзун Цзюе. Теперь Цинь Юй задумался о своем кольце повелителя черного пламени. Его кольцо повелителя черного пламени могло привести всего 9 человек, включая его самого. С его стороны 3 человека, со стороны Цзун Цзюи 2-3 человека. Как он должен эффективно использовать остальные места? Они не должны быть потрачены впустую. Время шло. Вскоре после того, как Цинь Юй прибыл на остров Снежной Рыбы, на остров прибыло несколько сотен падших практиков. Все эти эксперты были грозны, даже самые слабые из них обладали силой 6 го испытания. Было также несколько экспертов 12 го испытания, а лидером являлся глава хаотического астрального океана, Цзун Цзюе. Старший Цзун, Цинь Юй привел свою компанию, чтобы приветствовать их. Ха-ха, Цинь Юй, Хауфэй и Хэй Юй, верно? Цзун Цзюе выглядел дружелюбным старшим. У него сложилось очень хорошее впечатление о Цинь Юе и его братьях. Не нужно говорить о Цинь Юе. Даже Хауфэй являлся огнеглазой водной обезьяной, и Цзун Цзюе высоко оценил его. Что касается Хэй Юй, то он чувствовал какую-то таинственную связь с ним. Цзун Цзюе со своим дружелюбием сильно шокировал падших практиков позади него. Холодный и жестокий Цзун Цзюе действительно мог быть таким дружелюбным. Старший Цзун почтительно поприветствовал Хэй Юй. Хорошо. Цзун Цзюи слегка улыбнулся и кивнул. Лянься, иди и организуй все. Нам нужно построить лишь несколько простых усадеб рядом с горой Снежной Рыбы. Не нужно сильно трудиться. Да, старший брат. Лянься слегка поклонился. В тот же момент Лянься взглянул на Цинь Юя и с улыбкой подмигнул ему. В конце концов, у Цинь Юя и с его семьей были действительно дружеские отношения. Брат Цинь Юй, Лянь Чун вышел вперед. Это ты, Лянь Чун, радостно произнес Цинь Юй. Он не заметил Лянь Чуна среди нескольких сотен экспертов. Почтенный дядя, пусть они приготовятся к встрече. Мы с братом Цинь Юем пойдем немного повеселиться. Громко произнес Лянь Чун, а Цзун Цзюе кивнул в знак согласия, не возражая. В течение нескольких дней после того, прибыли люди Цзун Цзюе, весь остров Снежной Рыбы стал более оживленным. Как и ожидалось от экспертов, всего за несколько дней им удалось построить 5 гигантских усадеб, по одной в каждом направлении и один в центре. Усадьба в центре самая огромная. Цинь Юй, Хауфэй, Хэй Юй, Цзун Цзюе, Лянься, Хуи, Фу Юн Цзы и его 2 брата, а также Шибянь и его брат находились в главном зале центральной усадьбы. Дарт, моя ошибка, прошу прощения. Китайские имена состоят из однослова-два слова, поэтому с этой главы некоторые имена будут изменены по такому правилу. Например, у Кунсюе, у Кунсюе. Из северных, южных, восточных и западных усадьб наши люди заняли северный, восточный и западный. Лишь южная усадьба осталась пустой. Южная усадьба может вместить максимум 200-300 человек. Когда придут клан дракона, фракции бессмертных, демонов и дьяволов, мы позволим им жить там», — объяснил Лянься. Цинь Юй нахмурил брови. «Всего 200-300 человек, есть будет лишь южная усадьба, достаточно ли этого?» Второй хозяин одного из трех великих островов хаотического астрального океана, Шибянь с острова Черного Ветра, безразлично произнес: «Младший брат Цинь Юй, почему нас это должно волновать? Южная усадьба довольно большая, если из каждой стороны придет всего по чуть-чуть, этого уже будет достаточно. Если они принесли слишком много людей, то это не наша проблема.